исключая сторожей, сестра Патручиньо, с умыслом сказал благочестивый брат Кларет. Дежурные сторожа не принимают участия ни в каких подобных празднествах. В таком случае, отчего бы брату-исповеднику не уступить великому отцу своего платья и выпустить вместо себя из камеры, а там он без всякой помощи мог бы выбраться на свободу, — предложила графиня Генуэзская. «Ты забываешь, что тогда брату-исповеднику пришлось бы остаться в камере вместо отца Мерино. Я говорю это не из страха быть разорванным сторожами или народом, —